Хм, неприятно, признался я, просмотрев запись в техническом отделе UA, куда недавно зашел АИМА и дал доступ к сети постороннему, и именно таким способом все за одного смог транслировать видео даже сюда. Что такое? Что-то поняла по моему лицу мама. Сейчас мы все были в общежитии, и я решил проверить, каким образом кто-то смог подключиться к внутренней сети UA. Тебя опять нужна наша помощь с удовлетворением твоей похоти, предложила Мина, облизнувшись. Рядом сидевшие Цую, Тору и Ачика резко отвернулись от Мины, и последняя покраснел, хотя ведь сама в чем только не участвовала, хе-хе. Шата решил провожать свою мать до Каминари Лайф, так что ему никто не мешал. Тору уже не удержалась и частично стала невидимой от смущения. Кьёка ничего не сказала, но сделала громкий глоток газировки. Не то чтобы они не слышали уже наши такие разговоры, но такое чувство, будто Мине нравится их дразнить, возможно, это плохое влияние Немури, скорее твоей похоти, прокомментировала Ицука. И мне кажется, сейчас не время для этого. На Юи напал злодей, в других городах тоже злодеи напали на мирных жителей, нужно что-то делать. Не могла она усидеть, зная, что на людей могут сейчас нападать. Сейчас все спокойно, мы с всемогущим и Наной разобрались с проблемой, хотя это скорее всего только начало. Тяжело выдохнул я. И да, Мина, я очень хочу засадить в твою розовую попку, но сейчас не время. Взглянул я на похотливую суккубу. Да понимаю я, это еще одна причина, почему нужно как следует врезать всем злодеям, проговорила Ашида, задорно улыбнувшись. Я просматривал записи с технической комнаты UA. Начал я проигрывать видео и специально поставил ноутбук так, чтобы все могли видеть. АИМА не сразу поняла Ачика, что он там делает. Мама промолчала, обдумывая увиденное, так как она сразу поняла всю подноготную ситуации. Он дал кому-то доступ, кто смог подключиться к сети UA дистанционно и включить то самое видео, рассказал я им. Некоторые девочки сразу прикрыли лицо рукой от шока. АИМА, предатель, тихо взвизгнул Ачика, большими глазами смотря прямо на меня. Он сейчас у себя в комнате, сообщила мама. Нам нужно связать его и задать парочку вопросов. Полночь сенсей была бы не против поучаствовать, усмехнулась Мина. Соберите всех остальных в гостиной, я за Аимой. Мы его одноклассники, так что сначала зададим ему вопросы. Я так вообще старостой должен был заметить это раньше. Не бери вину на себя, я тоже не верю, что Аима мог это сделать по собственному желанию, уверенно произнесла Изуку. Когда я спустился с обездвиженным одноклассником в гостиной, сидел весь класс один, и даже Бакуго вел себя тихо и просто смотрел на Аяму. Тот вовсю уже рыдал, так как перед тем, как повязать его, я сказал, что все знаю и пока не сужу его. «Рассказывай», — сказал я, стоило мне отпустить парня, который дрожал на кресле и боялся даже поднять голову. «Юга, я твой староста и не буду тебя винить ни в чем, но давай как ты лучше расскажешь все, что знаешь, и причину, по которой ты помогаешь злодею, хотя о последнем я догадываюсь. Я отвратительный злодей, простите, простите». Он словно был в каком-то трансе и продолжал рыдать. «Аэйма-кун, приди в себя», — сказал Ида. «Скажи, что это все неправда. Ты ведь не мог предать нас. Успокойся, Ида, все и так видно», — сказала расстроенная мама. «Я не хотел, я старался сделать хоть что-то, но он мог убить меня и всю мою семью. Я так жалок, вы сражались с ним, в особенности ты, Каминари». Он взглянул на меня. «Я не смог помочь, я впал в отчаяние, когда понял, насколько я жалок, что не могу ничего сделать, даже зная, насколько ты силен». Пока он рассказывал, все мы слушали, и я подтвердил свое предположение. Юга Аима родился беспричудным, прямо, как и Изуку. Конечно, с 4 лет, как его родители узнали об этом, они пытались поддержать сына всеми возможными способами, кажется, их волновала особенность их сына больше, чем его самого. Все же они были выходцами из богатой семьи и поэтому поверили человеку, который предложил им помощь, и тот дал ему причуды. Правда, она не подходила ему телу, и он первое время страдал из-за этого, но вскоре привыкнул. Но, конечно, ничего не делается просто так, и вот им пришел приказ от того, кто и дал их сыну причуду, что тот обязан поступить в UA. Это был лишь один из многих приказов, а послушание гарантировалось страхом. Ведь все за одного продемонстрировал им троим, что случается с теми, кто пытается убежать от него. И последний приказ был как раз дать ему доступ к внутренней сети UA, хотя бы на пару минут. От этого рассказа у многих одноклассников стояли слезы, и они в гневе сжимали свои кулаки, и этот гнев был направлен на злодеев. Низуя сообщила о происходящем, но вот дальше эту информацию не стоит обнародовать. Кроме того, семье Аямы будет нанесен огромный репутационный вред. Так еще и Юэй будет сложно держать все под контролем. Сам парень искренне ненавидел себя в тот момент, когда рассказывал свою историю, и это была та причина, по которой я поверил ему, но все же нужно установить за ним наблюдение. Доверяй, но проверяй. И вот проверить его родителей тоже было несложно, особенно с помощью директора Академии полиции. С того момента, как мы узнали о информаторе все за одного в стенах Юэй, прошло пару дней. Сам парень более чем раскаивается за свои действия, но пока тот отстранен от школьной деятельности на время, пока мы не разберемся со злодеем. Сильный, пробормотала леди Гора, сражаясь с очередным злодеем, напавшим на Мусутафу. «Нужна помощь?» – спросил я, стоя у нее на плече. «За прошедшее время мы уже неоднократно работали вместе. Как оказалось, у Юэй вполне есть другая сторона личности, вполне себе добрая и даже несколько милая. Во всяком случае, когда она не думает о популярности, то так оно и есть. Нет, я справлюсь», – уверенно сказала девушка и остановила огромный кулак злодея, а после пригнулась и ударила ногой ему в пах, чего тот явно не ожидал, судя по его скорченному лицу. «Это было жестко», – прокомментировал я этот удар. «Не было времени на долгие сражения, ведь могли пострадать люди», – сказала девушка и начала уменьшаться, в конце концов достигнув своего оригинального размера. Стоило ей уменьшиться, как она покачнулась и чуть не упала, так что пришлось ее подхватить. «Юэй, ты в порядке?» – спросил я ее, хотя сам в это время полностью проверял ее организм причуда и убедился, что ничего непоправимого, просто общая усталость. «Да я просто устала, уже вторую ночь не сплю». Поудобнее устроилась она на моих руках, постоянно в ожидании нападения злодеев. «Сейчас вся Япония в таком напряжении», — сказал я, отойдя от уже уменьшающегося злодея и, покрывшись молниями, полетел в сторону ее дома. «Отдохни». Зайдя к ней домой, я оставил ее у кровати. «Так бесцеремонно вламываешься даме в комнату», — усмехнулась девушка. «Смотри, если об этом узнают, то пойдут разные слухи», и девушка замолчала из-за неожиданного для нее поцелуя. «Я не против слухов, но тогда я хочу, чтобы это было правда». Вновь поцеловал я эту покрасневшую милашку и уложил в кровать. «У меня еще есть дела, отдыхай, негодяй», — произнесла Юэй, смотря вслед исчезнувшему Кеничи. «Зачем ему быть таким милым и нежным? Глупый, хи-хи», — засмеялась девушка, — представлял нечто только ей известное. «Для героев работы стало очень много, как и для студентов, и сейчас Ачика, мама Изуку, Ицука и Мина пошли на стажировку к героине-кролику, Мирука, так как у нее они получают боевой опыт и важные советы по поимке злодеев в Мусутафу. Ниджири вместе с Рюка патрулируют часть Токио, Мириаса Маджики тоже заняты со своими наставниками. Ночноглаз оказывает огромную помощь своей причудой, предсказывая, где и когда случатся следующие нападения, что в итоге приводит к минимуму пострадавших. Самое первое нападение он не увидел, потому что уже использовал причуду для поимки какого-то злодея около 17 часов до случившегося. Но даже так времени для разрядки у нас достаточно из-за моего домена, где я встречаю усталых девушек, и мы наслаждаемся друг другом. Немури из-за такого напряжения тоже как-то незаметно влилась в наши групповушки и очень любила громко стонать и грязно выругаться в процессе. Особенно это было заметно, когда я трахал ее в попку и она увидела пришедшую Румида, тогда Немури просто отжигала. Причем если вначале было некоторое возмущение напополам с похотью, то вскоре осталась только похоть. «Бессмысленные собрания», — сказала Руми, выходя из полицейского участка в Мусутафу после очередного собрания, где оговаривались стратегии противостояния злодеям. «Кроме того, я от имени Камина Рилайф сообщил, что мы будем оказывать бесплатную медицинскую помощь пострадавшим. Мне несложно, а ситуация станет чуть легче для пострадавших людей. Комиссия старается сделать вид, что все в порядке», — со вздохом сказала Немури, идущая по другую сторону плеча от меня. «И я их понимаю, в такое время людям не стоит говорить обо всем, иначе это создаст только большую панику». «Это верно, тем более мы уже примерно знаем, откуда все эти злодеи приходят», — сказал я, обнял двух женщин. «Будьте аккуратны. Я, конечно, могу вас собрать по частям, но желательно до такого не доводить», — сообщил я им. Немури, как, впрочем, и Ачика, уже многое узнала о моих способностях и возможности усиливать причуды. Скрывать такое от своих девушек я не видел смысла, тем более, когда желательно сделать их сильнее для их же безопасности. Так что да, я провел процедуру усиления для них. А Чика после нее теперь может влиять на гравитацию предметов, даже не прикасаясь к ним, но в пределах 4 метров от нее. Также повысился максимальный вес, который она способна поднять, ну и еще стандартный набор физического улучшения. Немури же кроме того, что стало сильнее физически, может выпускать в несколько раз больше своего аромата, или как она это называет, запаха любви и страсти, который стал намного более опасный из-за улучшенных свойств. Он теперь может проникать даже через маски и поры кожи. В общем, женщина очень хорошо меня отблагодарила за это. Ты так волнуешься обо мне, облизнулась Полночь, посмотрев на мой пах с улыбкой. Трудно удержаться, зная, какой там у тебя большой мальчик спрятан. На мгновение у нее появилось садистское выражение лица, но она быстро пришла в себя и чмокнула меня в щечку, что заметила вышедшая за нами Юу. «Эй, старуха, ты чего прицепилась к нему?» — несколько агрессивно спросила леди Гора, быстро подходя к нашей группе. «Корова там что-то еще мычит, возможно, корову давно не пороли», — произнесла Немури с поддергивающейся от гнева бровью. В руке у нее появилась ее плеть, подобно которой мы частенько пользуемся во время наших игр. «Киничи, отвези меня до агентства. Нужно проверить, как там все остальные», — сказала девушка, запрыгнув мне на спину. «Немури, ты с нами?» «Мы в мое агентство», — сообщила той Руми. «Хаэм, нет, у меня еще есть дела в UA, я ведь действительно проверяю все работы, а не как некоторые», — улыбнулась она кролику, которая просто пожала плечами. «Юу, до скорой встречи», — махнул я той рукой и исчез с того места, направляясь к агентству Мирука. На недавно законченном собрании обсуждалась вся полученная информация о базе злодеев, откуда они и ведут все эти нападения. И, как оказалось, все ведется к городу Яку. В частности, я убедился в этом недавно, когда со спутника видел довольно мощное сражение между Рики и Яцубаши, президентом компании Детнират и Шигараки. Причем, насколько я мог заметить, последний особо и не напрягался. Скорее всего, у них было какое-то разногласие, но после битвы они пришли к консенсусу. Руми же была недовольна тем, что остановили ее желание направиться туда и сразу начать раздавать всем пинки, что в общем-то было логично. В городе по самым скромным подсчетам было около 100 000 людей, согласными с идеями паранормального фронта освобождения и презирающими нынешнюю власть и систему, запрещающую использовать причуды по желанию. То есть все они потенциальные злодеи, если к ним в город придет герой, желающий забрать того же Шигараки или еще кого. Все эти люди — это готовые к бою боевики, обычных граждан там почти и не осталось. Просто взять и напасть на целый город как бы можно, но желательно обойтись без настолько серьезных решений. Но думается мне, что выбора особо не будет, если те продолжат нападать и укрывать злодеев. А то, что нападавшие злодеи верят в идею фронта освобождения, легко узнается при допросе. И, как и ожидалось, я оказался прав. Ведь не прошло и часа, как я узнал о нападении на старателя в центре Токио. Тот сидел в кафешке на 16 этаже вместе с ястребом, который в данный момент отводит гражданских подальше от сражения между Ному и героем номер 2. Оставив Руми в агентстве, я сразу полетел в Токио к герою номер 2, ведь судя по записям, сражение нешуточное и герой явно получает люлей. Пусть Шата к нему стал менее агрессивно настроен, но что сейчас, что и раньше, смерти отцу он не желал. Вот зары я бы скинул его со стратосферы, жаль, что даже она этого не примет, слишком уж она мягкосердечная и добрая по натуре. И из-за этого руки так и чешутся пожать старателю шею. Мой кролик, может, и хотела помочь, но оставлять свою территорию без героя она не стала. Пока летел к Токио, успел через спутник посмотреть, кто именно нападает на старателя. Это было высокое черное существо с длинной шеей и выделяющимися глазами. Когда я прибыл к сражению, то верхушка здания, где изначально и был старатель, начала заваливаться, так что я использовал причуду, дабы удержать ее на месте. Использовал я грань причуды, связанной с магнетизмом, то есть я манипулировал металлами, дабы удержать здание, что было не слишком сложно, но и не сказать, что совсем легко. Уничтожить все здания для меня легче, чем удержать его. Благо, что тренировался и развивался я не напрасно, и без проблем смог падающую часть здания воткнуть обратно и скрепить их между собой. «Ты вовремя», — заметил меня ястреб, который свистнул после того, как часть здания встала обратно и не упала на улицу полной людей. Сам старатель разгорячился не на шутку и пытался сжечь Ному, но даже если у него и получалось, Тот очень быстро регенерировал, буквально за секунды. Кроме того, этот Ному мог производить из себя других Ному, намного слабее, но все равно способных навести шороха. У самого главного Ному было несколько причуд, впрочем, ничего нового. Основные это регенерация и мышцы. Спешил. Кивнул я ему и переместился к Ному, который уже смог ранить старателя и избить того, да так, что тот еле стоял на ногах, но все равно упрямо шел вперед и сражался. Ному успел что-то почувствовать и отпрыгнуть от места, где я появился на скорости около 10 махов. «Сильный герой?» – вопросительно проскрежетал он. К этому времени улица была сильно обезображена их сражением. Внизу я увидел мелькнувшую макушку Ниджири, видимо они с Рюка были недалеко и пришли, чтобы помочь. «Сила Дэ, дай мне показать больше моей силы, на тебе!» – прорычал он и бросился прямо на меня, что привело к закономерному итогу. Тот врезался в асфальт с грохотом из-за увеличенной гравитации. «Слабак еще будет пытаться тянуть ко мне свои лапы», — сказал я с усмешкой, смотря на регенерирующего Ному. «Сейчас уже рядом летает вертолет и наш бой снимают на камеру. Чуть в стороне собралось много гражданских, которые с замиранием сердца следили за боем старателя. Думаю, будет неплохо показать, что такие злодеи слишком слабы для меня и для героев в целом. Ты, я силен, я сила», — проговорил вставший Ному и резко замолчал из-за того, что я схватил его за шею и подбросил вверх. Скорость превышала 40 махов, тот даже не понял, что произошло, как он оказался на высоте полета вертолета и получил еще один удар приправленных электричеством, который парализовал все его мышцы на секунду. «Ты слаб и знаешь почему? Потому что я здесь, а значит ты больше ничего не сделаешь», уверенно сказал я иному, он решил сбежать. «В эмоциональном плане я чувствовал нечто вроде животного ужаса, когда ты встречаешься с кем-то, кто неизмеримо сильнее тебе, не сбежишь». Появился я на его пути и схватил его за голову искрящейся рукой, отчего тот зарычал от боли и отрубился, но его регенерация сразу начала приводить его в сознание, так что мне пришлось увеличить мощность в несколько сотен раз, дабы довести его регенерацию до предела. «Вот и все», — отбросил я тело злодея чуть в сторону. «Старатель, ты там как?» — спросил я еле стоящего героя. «Нормально, ты уверен, что с этим все?» — взглянул он на Ному. «Ты неплохо его прожарил, а потом еще и я добавил, так что да, с ним более чем закончено». Пожал я плечами. «Я узнал, что ты тут сражаешься, старатель», — прозвучал голос того парня с синим пламенем, и да, это был опять клон, Даби из Лиги Злодеев. Узнал его старатель и сжал кулак, приготовился к сражению. «И тут ты, молния, это нехорошо. Без моей полной силы я не могу сражаться с тобой. Впрочем, мне это не слишком нужно». Синее пламя словно стена вырвалось из него, скорее просто для привлечения внимания. «Я хотел попробовать убить тебя, пока ты ослаблен, но раз планы изменились. Старатель, как тебе вид того, что ты сделал со своим сыном?» Усмехнулся он, раскинув руки в сторону, и в глазах героя номер два возникло непонимание. «Сына, ты что такое?» Вдруг он резко замолк и с ужасом от осознания посмотрел на него. «Эн, не может быть! Ага, такое лицо! Мои братья и сестра не видели такого выражения, да, наверное, никогда. Это ты сделал со мной, отец». Его слова были словно гром в ясном небе для старшего Тодороки. Тот просто упал на колени с опустошенным выражением лица. «Мда, что за семейная драма?» — пробормотал я. «Да, в прошлом меня звали Тэ, Тодороки Тэ, но ты хотел вылепить из меня достойного всемогущего, так вылепил, а, аха». Даже как-то безумно засмеялся он. «Зачем? Потеряно, словно он и не здесь», — спросил Тодороки старший. «Просто почему бы и нет? А тебе много грязи вылили в недавних документах, но твоя репутация пострадала не то, чтобы сильно, я решил добавить». Пожал он плечами. «И да, молния, не думай, что ты непобедим, ты ублюдок». Закончил он с дырой в груди и распался в кучку глины. «Много болтает», — сказал я, когда почувствовал взгляд старателя. «Да и возможно он лжет, чтобы дестабилизировать твое состояние еще больше», — легко сказал я, а после в меня влетел голубой вихрь с очень приятной и упругой грудью. «Киничи, ты так круто победил этого Ному, тот избил героя номер два, а ты такой, ты слабак, видел бы ты лицо наставницы, ей это тоже очень понравилось, и она покраснела, прямо как я обычно, когда ты трогаешь меня за всякое. Репортер с вертолета нас не слышал, так что я не переживал, что ее слова будут обнародованы». «Да, Приподнял я бровь и с улыбкой посмотрел на подошедшую Рюка. «Хорошо справился», — сказала она, явно не услышав слов своей ученицы. «Я остался еще на некоторое время, чтобы разобрать завалы и вытащить из них гражданских, а после сразу же направился к Руми, она там тоже встретила парочку злодеев. Этот инцидент не остался незамеченным, ведь вероломное нападение на героя номер 2 в центре Токио — это уже серьезно. Не прошло и пару часов, где мне сообщил Низу о готовящейся операции по нападению на город Яку, точнее не на сам город, а именно на злодеев там, но скорее всего придется сражаться с огромным количеством злодеев. И именно там находится создатель Ному. В больнице города Яку заведует Кюдайгараки, и именно он является создателем Ному и основным помощником все за одного. Об этом узнал Наамаса через крота, которого они послали в стан врага. И у героев первостепенная миссия как раз обезвредить этого доктора и всех глав паранормального фронта освобождения и, что самое важное, обезвредить все за одного, который тоже должен быть там, ведь именно там его приемник или кем он считал для себя Шигараки. Сам я без дела не сидел и находил мелкие ячейки этого фронта в других городах и разбирался с ними, дабы они не могли внезапно напасть на город в самый неподходящий момент. Руми от новости, что вскоре будет сражение с более чем 1000 злодеев, прямо воспылала. Это было более чем заметно у нее в агентстве, где мы предавались разврату Аки-кролики. Мандраж берет, призналась Ачика в день нападения на город Яку. Об этом известно только героям, причем за информацией следили очень пристально, чтобы никто по дурости ее не обнародовал. Первые 300 героев топа были извещены об этом первые, и именно они будут сражаться лицом к лицу со злодеями. И на такую операцию взяли студентов Юэ и Шикицу, чтобы они выводили гражданских из города, когда начнется сражение. Мои родители тоже узнали о надвигающейся операции и пожелали мне удачи, как и сестренка Сэри. «Понимаю, но не волнуйся, все будет хорошо», — приободрил я свою девушку. «Помните свою задачу?» «Да, выводить гражданских в безопасное место», — кивнула Изуку, которая тоже сильно волновалась. «И что тут говорить о других одноклассниках, которые в первый раз на такой серьезной операции? Сам план не слишком сложен. Часть героев со мной захватывают больницу, которая находится на самом краю города и к которой можно подобраться со стороны леса практически незамеченными. В это время остальные идут к центру, где находится горная вилла, и именно под ней находится огромный подземный комплекс, где скрываются остальные злодеи. Наш класс тоже разделили в зависимости от полезности причуд в той или иной ситуации. Изуку Сачика, к примеру, находится в группе нападения, которые будут идти через город к горной вилле. В той группе находятся и почти все остальные, так как именно они будут выводить гражданских из закрепленных за ними секторами, а профессиональные герои будут их прикрывать и одновременно с этим сражаться с фанатиками и просто злодеями. «Так, время действовать», — сказала Мокамиджи, девушка, работающая в агентстве старателя. «Вы все готовы? Будет жарко». «Ладно, я отправляюсь к своей группе», — сказал я своим девочкам. «Эй, покажите, что можете, и будьте аккуратны». Посмотрел я на одноклассников и покрылся молниями, исчез с того места и появился уже у своей группы во главе с Всемогущим. Нана находилась как раз в другой группе вместе с Изуку. Кроме того, для лучшей организации спасения гражданские с ними дикие-дикие кошечки, у которых как раз подходящие причуды. У Red Gold причуда поиск, с помощью которой она сможет чувствовать всех людей в зоне действия причуды, а у Мандали причуда телепатия, которой она сможет извещать героев о местах, где гражданские и противники. «Юный Каминари, они готовы?» — задал вопрос Всемогущий. «Да, более чем», — кивнул я. «Вы как?» — мой взгляд упал на Мама, Мину и Цуку, рядом с которыми также стоит Руми. «Готовы надирать задницы», — с улыбкой сказал мне Руми. «В общем-то она права. Конечно, есть страх, но он затмевается чувством долга. Мы, герои, должны сделать это», — уверенно сказала Мама с огромной пушкой в руках. «Девочка права, но не забывайте, что вы идете позади нас», — сказал уже пришедший в себя старатель, причем без лишней грубости. В последнее время он стал как-то мягче, видимо, у него произошла переоценка ценностей. «Я говорил об этом с Рей на эту тему, и та пусть и не признается, все равно подсознательно опасается его. Думаю, нужно пригласить ее на свидание, надеюсь, Шата не будет слишком против. Рюка с Ниджири тоже в другой группе, и мы с ними уже успели поговорить, как, впрочем, и с Немури. Вообще у некоторых героев есть коммуникатор в ухе, и с ними в любой момент может связаться Низу, который видит всю территорию города через мой спутник. Так что о координации я не волнуюсь, все же не просто так Низу считается гением с его то причудой. Тогда вперед, серьезно сказал всемогущий, и мы сразу направились ко входу. Смотри, это всемогущий, а и молния, что они тут делают? Интересовались гражданские, к которым быстро подходили мои девочки и сразу выводили из больницы, даже если они начинали сопротивляться. Что за, стоило нам пройти по коридору, как мы наткнулись на низенького старичка, который и является Кюдаем Гараки. Тот от вида героя номер один и Айзавы с красными глазами чуть не обделался в штаны и сразу попытался убежать. Но, стой, мерзавец. В ту же секунду рядом с ним появился Ташинри и схватил его за руку и поднял. Тебе не уйти от правосудия. Он клон, сказал я, проходя мимо героя номер один, и после моих слов старик превратился в кучу глины от небольшой дыры в голове. Ребят, со стороны морга вышло много ному. Послышался крик Руми и грохот от сражения. Рядом один из ному проломил стену, но его впечатало увеличенным кулаком в пол Ицука. Со стороны морга есть полость, где я чувствую много электричества. Скорее всего, этот безумный докторишка там, сообщил я героям, которые уже вовсю сражались с ному. Их было больше десятка, и все они были вполне себе сильными, сравнимы с героями топа. Я за ним, сообщил я и, покрывшись молниями, просто влетел в стену, сделав там дыру, и оказался в помещении с огромными колбами, где плавали еще незавершенные ному и старичком, который судорожно собирал вещи. «Ньет, не подходи, это дело всей моей жизни!» — крикнул он, когда заметил меня. «Дело всей твоей жизни мерзкое, как и ты сам, так что поспи!» Появился я позади него. «Нет, Джонни!» — вырубился он от моего удара, и на этот раз это был оригинал. После этого какой-то мелкий ному попытался выстрелить изо рта черной жидкостью в доктора, который пользовался все за одного. Деформация, причуда типа изучения, позволяет владельцу производить черную жидкость изо рта, которая обладает способностью деформировать пространство и перемещаться. Этот мелкий ному попытался спасти доктора, но его черная жидкость, выпущена изо рта, попала прямиком в появившуюся сингулярность, после чего он и сам влетел туда от моего пинка. Его ДНК взял, а сам он мне не нужен. С помощью способности управления металлами связал ученого, чтобы тот точно не выбрался. На мелкого ному мне плевать, но он угроза, от которой следовало избавиться. В коридорах шла бойня, некоторые герои уже были сильно ранены от сильных ному. Некоторые из этих существ были по силе как тот самый первый мной встреченный, то есть они могли дать бой даже всемогущему, пусть и недолго. «Осторожно!» — крикнул герой Кора с причудой щит и создал несколько больших каменных шестиугольных щитов, которые прикрыли героя касатку и еще парочку, от ударов ному. «В самом западном крыле настоящая бойня!» — крикнул кто-то из героев. На Мирука насели мощные противники. Всемогущий сейчас избивал ному один за другим, но вырваться и бросить героев вокруг себя на растерзание он не мог. Покрывшись молниями, я сразу направился к западному крылу больницы, которого уже просто не было. Здесь часть здания уже обвалилась и открыла вид на сражающихся героев в городе, особенно выделялась огромная ЮУ. Кроме них я еще видел своих роботов, летающих в небе и обстреливающих злодеев, а иногда вытягивающих героев или гражданских из завалов. Сама девушка сейчас была достаточно серьезно ранена, у нее отсутствовала одна рука, но она продолжала улыбаться и сражаться. Весьма серьезные ранения, учитывая, что она могла бы использовать костюм. Против нее выступало несколько ному, и самый сильный среди них был высокий и черный роботоподобный. Его глаза горели красным, и он изредка посылал красные лазеры из глаз. Кроме того, он тоже мог создавать небольшие сингулярности, ибо именно от них сейчас Руми уклонялась прыжками из стороны в сторону. «Какого ты мне не сообщила, что у тебя настолько тяжелая ситуация?» Немного разозлился я из-за пофигизма Руми о своей жизни. «У меня все под контролем». Улыбка не сходила с ее лица, когда она появилась около роботоподобного ному и попыталась заехать ему ногой по голове, но тот без проблем перехватил ее ногу из-за общего ослабления организма девушки. Но сделать он уже ничего не успел, так как я без проблем оторвал ему голову и встал напротив тяжело дышащей Руми. «В последнее время что-то часто так делаю, видать, нервы. Ты мне зубы не заговаривай, ты мне дорогой потерять тебя я не хочу. Не смей подвергать себя бессмысленному риску из-за своего желания сражаться с сильными противниками», — серьезно сказал я девушке, и мои глаза видоизменились, и уже регенерирующий ному буквально превратился в пепел от сильнейшего разряда. Положив руку на плечо вздрогнувшей девушки, Я использовал недавно полученную причуду Атари, и ее тело засветилось мягким светом, и когда он погас, то стояла уже невредимая девушка. Но, конечно, давать нам поговорить никто не собирался, и еще одной Ному попытался напасть на нас, и грохнулся с дырой в голове. «Руми, я ведь говорила тебе быть аккуратнее», — послышался в коммуникаторе голос леди Наган. «Судя по взгляду Киничи, который я вижу через свою винтовку, то дома тебе мало не покажется. Прикрывай эту боевую маньячку», — сказал я ей и связался уже с всемогущим. «Доктор взят, но Шигараки или все за одного здесь не было, они скорее всего под виллой». «Понял тебя», — раздался грохот и крик, детройтские удары, крыша больницы просто исчезла с большинством Ному. «Тогда доставь доктора на точку, я бегу к основной группе», — сказал герой номер один и, убедившись, что в больнице Ному не осталось, прыгнул в сторону центра города. «Мама, вы закончили с гражданскими?» — связался я с девушкой. «Да и уже испепелили парочку этих существ. Нам дали задание присоединиться к остальному классу и помогать выводить гражданских из города». Голос девушки был явно напряженный, но судя по моим ощущениям, с ней ничего серьезного не произошло. Все они использовали наноботов и уже создали на себе защитный костюм, что дает дополнительную защиту в отличие от всяких ушастых особ. «Тогда будь аккуратнее, я двигаюсь к вилле». Сражение в городе было очень масштабным. Более 30 тысяч человек давали отпор героям в городе, и из-за этого тот выглядит как после бомбежки. Нанос и Зуку сражались с Рикией и Яцубаши и двум его копиями, которые превратились в огромного черного бугая с огромной силой и скоростью. Его причуда позволяет преобразовывать стресс, гнев, разочарование в силу, покрывающую его конечности и тело. В данный момент они использовал свою причуду на все 100% и втроем умудрялись продержаться против некоторых профессиональных героев и Нанос и Зуку. Но вот прибытие всемогущего резко сбило им весь настрой, хотя они попытались что-то сделать, но удар троих обладателей один за всех не сдюжили. Не прошло и пары секунд, как со стороны виднеющейся виллы выскочило несколько копий все за одного. «Какие люди здесь собрались? И даже ты должна быть мертва, интересно, каким способом тебя воскресили?» В его голосе слышался явственный интерес. «Думаю, мы это узнаем после того, как вновь убьем ее и заставим всемогущего смотреть на это», — сказал другой клон. «У нас есть план?» — нервно спросила Изуку, но решимость и огонь в ее глазах показывали, что она не отступит. «Да, бьем сильнее, чем они, я и не думал, что ты опустишься до такого, чтобы позволить создавать свои копии», — сказал всемогущий. «Мы сделали это, чтобы показать вам разницу, поймете позже. Мы появились уже давно и ждали нужного момента», — сказала одна из копий. «Я в это время молниеносно вырубал мелких злодеев, тем самым помогая другим героям и одноклассникам. Шата в этот момент сражался с одним из важных шишек фронта, Гитином, парня с причудой манипуляции льдом. Тодороки-младший достаточно быстро справился со злодеем огнем. Ачика в этот момент с новым костюмом из нанороботов поднимала огромные куски разрушенных зданий, чтобы помогать вытаскивать людей из завалов. Остальные тоже были заняты важными делами, но в момент выхода клонов все за одного все будто бы сглотнули и вздрогнули. Из-за столь громкого сражения репортеры уже знали о происходящем в городе Яку, поэтому они прибыли сюда на вертолете, чтобы заснять происходящее. «Из-за тебя погибло столько людей, что ты даже не достоин показываться гражданам на глаза», — крикнула Нана. «И то, что ты сделал с моим внуком, ты чудовище. Я сделаю все, чтобы остановить тебя, даже если мне вновь потребуется умереть. Какая экспрессия, какие эмоции, мне будет приятно вновь раздавать тебе череп и втоптать твое мертвое тело в грязь. И да, Шигараки, ты не поверишь, я почти и не манипулировал им. Этот мальчик сам по себе был пучком гнева и ненависти ко всем, я лишь направил его и показал путь. Я сделал доброе дело, не оставив его одного на улице. Такая находка, его тело и разум, его ненависть, он прекрасен», — усмехнулся клон все за одного. «И, если вы действительно думаете, что это все, на что мы способны», — усмехнулся четвертый клон все за одного, — «то вы серьезно ошибаетесь. Сколько там преступников в Тартаре?» «Думаю, много». «Что ты сделал?» Всемогущий рывком попытался ударить злодея, и у него получилось, тот даже не особо сопротивлялся. Но тут заговорил другой клон. «Я просто дал им свободу», — сказал злодей, и Низу подтвердил его слова, что на тюрьму Тартар было совершено нападение, и сейчас лишь некоторые герои удерживают всех маньяков и убийц. «Отправляю им свою армию железных солдат», — сказал я, и нейросеть отправила всех задействованных и еще не задействованных роботов к тюрьме, Это выиграет нам время. Все за одного. Сегодня мы остановим тебя!» — крикнул всемогущий, и битва вновь продолжилась, только на этот раз ставки были еще выше. Армия паранормального фронта освобождения взревела и с еще большей охотой набросились на героев, но с дополнением в виде старателя и других героев, пришедших со стороны больницы, им стало еще сложнее. Всех их поддерживал своей причудой как Аханабата с причудой подстрекатель. Эта причуда влияла на умы людей через голос и наполняла их решимостью. Когда я вырубил его, то и часть армии резко испугались и начали отступать. Я же тоже вступил в схватку с несколькими все за одного, и не прошло много времени, прежде чем остался лишь один. «Вам не победить, ибо скоро выйду новый я, аха!» — усмехнулся клон. «Приятно осознавать, что вскоре вы все превратитесь в прах». Кулак всемогущего прервал его, и тот превратился в глину. Но даже так битва не закончилась, ведь было еще много злодеев, которые продолжали сражаться. Особенно стало невесело, когда из земли вырвалась огромная рука, а следом за ней и тело существа в полтора раза больше Леди Горы. На его плече сидели Ному, Даби, Курагири и еще парочка копий все за одного и других злодеев. «Отец!» — крикнул на этот раз оригинальный Даби и рванул в сторону старателя, и между ними завязалось сражение-семейная разборка. Но вот здесь был и другой парень с причудой дубль, и именно он создавал двойников. Кроме того, как только он заметил ястреба в небе, то громко закричал: «Предатель, я верил тебе, ублюдок, я доверился тебе, потому что мне было тебя жалко, ты был в такой же ситуации, как когда-то я не позволю вам разрушить все, что мне дорого, я отдам душу за счастье друзей», — с явной горечью пополам с яростью воскликнул тот и начал копировать самого себя. Буквально на пару секунд стала сотня его копий, и все они начали нападать на героев, но было видно, что они посматривают на ястреба, чтобы найти момент, когда можно подловить того в воздухе. «Какой огромный, давайте вместе!» — крикнул всемогущий. «Да!» — воскликнула Изуку, и вокруг нее стали появляться зеленые молнии, вокруг Наны же появились белые. Они прыгнули на высоту лица гиганта и нанесли удар, который отправил его полетать. Мощный удар буквально снес всех копий все за одного и самого Курагири, который успел переместиться в сторону, а самого гиганта протащило по земле несколько сотен метров, создавая локальное землетрясение по всему городу. И один единственный удар понадобился им, чтобы победить его, причем, судя по виду Даби и остальных, они были в шоке от такой силы. Изуку с помощью наноботов может создать костюм, способный выдержать пару ее ударов на все 100%. Плюс удар всемогущего и Наны, в общем, у гиганта не было и шанса. Я в это время разделался с клонами все за одного, я мог бы сразиться с ними, даже если бы они имели полную силу оригинала, но это далеко не так, так что все было еще легче. Одного клона поглотила сингулярность, второго расправила горячая плазма, третьего я буквально разорвал напополам чистой физической силой. И вот после этого сражение явно начало подходить к концу, вот только кто-то так, видимо, не считал. «Поразительно, вы все еще трепыхаетесь!» — прозвучал молодой удивленный голос, и в небе над нами появился летающий Ному, который просто застыл в воздухе, и на нем стоял уже изменившийся Шигараки. «Шигараки, где оригинал все за одного?» — серьезным тоном спросил всемогущий, уже готовый броситься в атаку. «Нет больше Шигараки и нет больше все за одного», — улыбнулся злодей, его волосы буквально светились мягким белым светом, и на лице была улыбка. «Появился я, и именно я освобожу общество, подарю ему то, что оно так желает, через разрушение, конечно, иначе по-другому правительство других стран не поймет. Оригинальный Шигараки так ненавидел вас всех, так желал всех уничтожить, что это не могло не отразиться на мне, благо все за одного уравновесил эту сторону личности. Ты использовал Шигараки как сосуд», — произнес я, взлетев в воздух и поравнявшись с ним. «И думаешь, тебе это поможет? Ох, поверь, я удостоверился, что стал достаточно сильным. Даже пошел на многие риски, ускорив процесс некоторых разработок и физических мутаций. И сейчас все эти ничтожные герои ничтожны». Закончил он с небольшой улыбкой, и в него влетел поток огня от старателя, который уже разобрался со своим сыном. «Слабо!» — воскликнул он рядом с крышей здания и дотронулся до нее пальцем, и я почувствовал огромную волну, уничтожающую в пыль все, к чему она прикасается. Эта волна двигалась к самому большому скоплению героев. Перед глазами у меня все остановилось, а сам я превратился в сгусток энергии, дабы моя скорость превышала 100 махов. В таком состоянии я убрал всех героев и злодеев от этой волны распада. Если бы не я, то более чем сотня героев могло умереть от одной атаки, так еще и некоторые одноклассники вместе с моими девушками. Не сбавляя скорости, я подлетел к Шигараке и протянул к нему руку, но уперся в какой-то барьер, после чего его тело замерцало, и он появился в десятки метров от меня, а то место, где он был изначально, взорвалось. «Боже мой», — сказал один из героев. Последствия такой атаки были видны невооруженным взглядом, половина города была просто уничтожена. Негодяй, всемогущий вместе с Наной набросились на Шигараке, но тот легко парировал их удары и атакой просто снес их. После он разорвал черно-зеленые хлысты, обернутые вокруг него. Слабаки. Он топнул ногой и началось землетрясение. Кажется, он использовал какую-то земную причуду и из земли стали выталкиваться штыри. Некоторых героев ранило, но не проткнуло насквозь, как злодеев, на которых этому Шигараке было плевать. Впрочем, как и прошлому. Полетай. Мой удар в челюсть с усилением от гравитации создал ударную волну, отправившуюся злодея вверх, но сразу после вниз полетело огромное черное пламя, против которого сразу несколько героев использовали свою причуду. Тодороки-младший создал огромную ледяную глыбу, Мама выстрелила из своего нового оружия, которое создало взрыв в небе, который развеял часть пламени. Старатель использовал свое пламя, как и многие другие герои. Умрите. На некоторых злодеев упала черная жижа, которая обволокла их, сделав в несколько раз сильнее. Особенно много жижи потребовалось на лежащего гиганта, который после заревел и стал напоминать ходячее бедствие. Сам новый Шигараке появился возле всемогущего и успел только уничтожить часть его туловища, как я оказался рядом и воткнул руку ему в грудь, вырывая сердце, после чего злодей вновь переместился в сторону. Многие герои с недоверием смотрели на полумертвого всемогущего, но стоило мне положить на его тело руку и вернуть его тело в первозданное состояние, они выдохнули с облегчением. «Вижу, ты не щадишь его», — напряженно прокомментировала Нана мою выходку с сердцем. Она даже не выглядела обеспокоенной моей кровожадностью. «Ему кажется плевать на это», — вздохнул я. Шигараке уже был в порядке и собирался прибить всех разом какой-то причудой, что я ему не мог позволить сделать, поэтому покрылся молниями и в воздухе ударил его с огромной электрической мощью. На мгновение людям показалось, что небо упало из-за грома и вспышки молнии с последующей ударной волной. «Даже так тебе не справиться со мной. Сколько ты потратил сил на новый сосуд? Я рад, что сломал все твои планы», — говорил я одновременно с этим, атакуя злодея, стараясь вывести его из себя. Каждая моя атака так или иначе вредила ему, но он быстро регенерировал. «Молчи, и смотри, как умирают герои». В его руке засветился яркий огонек, направленный вниз на город, но я перед ним открыл сингулярность, и мощная энергетическая атака вошла туда, после чего сингулярность дестабилизировалась и взорвалась, словно ядерная бомба, возможно, даже сильнее. Благо мы уже были на высоте нескольких десятков километров в небе. «Камин Рикиничи, когда я убью тебя, то приду ко всем твоим девушкам и буду пытать их, пока они не отрекутся от тебя. И я не забуду твоих родителей и сестру», — злобно сказал он и использовал несколько причуд на себе. На этот раз его скорость и реакция возросла более чем в 10 раз, и взрывы после его атак поглощали часть видимого мной неба. «Хорошие представления мы устроили, надеюсь, этого будет достаточно», — Кеничи, с волнением произнесла мама, глядя высоко в небо. Сейчас все герои чувствовали отголоски происходящего и, мягко говоря, были в ужасе. Никто не ожидал, что у злодеев была такая сила, да никто даже никогда не видел такую силу. Всемогущий чуть не умер от одного удара, сильнейший в мире герой был побежден за секунду. «Юный Каминари, как же я слаб», — сказал всемогущий, понимая, что в такой битве ему просто не место. Он ощутил на себе силу нового все за одного. Детройтский удар. Удар героя номер один повалил гиганта, усиленного злодеем, но тот встал, словно и не получил никакого урона. «Ты как таракан», — дал я оценку его способностей. Он был силен, действительно силен, но если бы не огромное количество причуд и сильнейшая регенерация, он бы давно проиграл. Уже как 10 минут мы продолжаем сражаться на огромных скоростях, и я думаю, мы уже не в Японии. Но проблема в том, что этот злодей имеет много причуд, которые выручают его. Я уже пытался отправить его полностью в сингулярность, но тот просто использует причуду телепорта, даже если это будет ему стоить конечности. Я втыкал в него сыворотку для отключения причуд, и тот просто оторвал ту часть тела, куда она попала, и регенерировал. Не то чтобы я использовал все, что мог. Сам он тоже обладал немаленьким арсеналом причуд. Он пытался бить меня ментальными причудами, которые замедляют меня, и причудами, которые превращают воздух в смертельный газ. Даже свой распад он использовал, только вот в энергетической форме он на меня уже не работает. Какой ты надоедливый, все за одного в новой оболочке, ну или новой шигарки, тут уж сложно сказать. Использовал еще одну причуду, связанную с замедлением противника. Но стоило мне на мгновение войти в энергетическую форму, как она перестала на меня действовать. Как ты смог вернуть причуду? Невозможно. Как кто-то в твоем возрасте может быть настолько силен? Воскликнул он, его буквально трясло от гнева. Я не верю в это, но нужно держать себя в руках. Я не возвращал причуду, я просто был готов на разные случаи жизни. Решил ответить он и вновь использовал какую-то усиливающую причуду и попытался стереть меня своей причудой, но просто не попал, а вот у меня получилось лишить его двух рук, но в последний момент он вновь телепортировался. Только вот там его тоже встретили какая-то женщина на истребителе с геройской формой США, видимо, она та самая новая сильная героиня Штатов. Последний козырь, как ее называют. Она стояла на одном из истребителей и видела наш бой и была весьма серьезно настроена после увиденного. «Боевое построение!» — крикнула женщина, и истребители позади нее изменили свое положение в воздухе. Только вот все за одного был слишком рассержен и использовал одну из тех энергетических атак, для которых нужно копить энергию. В центре их построения появился темный светящийся шар, который начал разрастаться. Женщина сразу же протянула к нему руку. «Энергетическую атаку можно двигать», — проговорила она и просто отбросила набухающий заряд обратно в злодея, а сами истребители повернули обратно и прогремел сильный взрыв. Новый порядок, причуда типа излучения, позволяет владельцу устанавливать правила для своего окружения, позволяя манипулировать, наделять другими свойствами окружающий мир. Возможны только два правила в один момент с правильной формулировкой и обязательным касанием объекта и названия его имени вслух. Женщина обладала действительно мощной причудой, только вот ограничений было очень много. Она не может просто в момент стать сильнейшей, ее причуда просто не способна на такое, но даже так она действительно мощная. Кэтлин Бейт, поприветствовал я напряженную женщину, ведь смог узнать ее по причуде и форме. Молния, слышала о тебе и вижу, что слухи не врали. Братишки, построение Дельта, сказала она пилотам истребителей. Можешь не напрягаться, у меня уже есть план. Все за одного, ты там как? Посмотрел я в сторону уже целого злодея. Уничтожу вас всех, только и сказал он. Войдя в энергетическую форму, я начал на огромных скоростях избивать его. Каждый мой удар отрывал у него конечности, разрезал его и просто разрывал на куски, но тот быстро собрался обратно. Его телепортация была завязана на мою скорость, то есть если я подлетаю к нему выше определенной скорости, то тот перемещается. Он смог добиться этого, используя две причуды в паре, телепортацию и область. Первая причуда понятна, что делает, а вот вторая активирует первую, когда я оказываюсь выше определенной скорости рядом с ним. Кэтлин же сначала не могла видеть, что происходит, пока не наложила на себя новое правило, усиливающее ее реакцию. Но это было не слишком важно, так как у меня действительно была идея. Еще до начала операции я готовился на разные неординарные случаи, и нечто подобное я предвидел, поэтому был готов. Честно говоря, мне нужно было показать опасность все за одного, чтобы правительство Японии очень хорошо испачкали штаны, дабы потом мне было легче влиять на них и на умы граждан Японии, позже и мира. Этот злодей действительно может стать врагом всего мира, и если бы он продолжил становиться сильнее, то еще непонятно, кто бы победил. Поэтому на все 100% я не выкладывался. Если в городе Яку я использовал вполне серьезные удары и вырвал его сердце, ибо там было много тех, кого я защищал, и поэтому я был наготове, то здесь в открытом небе далеко от Японии я мог позволить себе насладиться боем, но, видимо, пора заканчивать это. В своей энергетической форме молнии я использовал еще больше энергии и подловил злодея, когда он телепортировался от меня в сторону и попал прямо в открывшийся портал в мой домен, который был подготовлен к такому визиту. Уже оттуда он не мог никуда телепортироваться, и я быстро обездвижил его, поджарил мозги, а после использовал причуду Ири, и на полу появился сам Шигараки и все за одного в своем старом теле. Вновь обездвижив их, я погрузил их в глубокий сон и поместил в капсулы. «Пусть пока побудут здесь. Где злодей?» — спросила Кэтлин. «Стоило мне вновь появиться на том месте, откуда я и ушел в домен. С ним покончено, это было весело», — признался я. Хм, видимо, да. Она не смогла заметить следы злодея. Я думала, придется выкладываться на полную, судя по вашему сражению. Видимо, всемогущий уже действительно не герой номер один, сказала она с интересом, смотря на меня. Я полетел обратно, там все еще, возможно, идет битва. Удачи, Кэтлин, может, еще увидимся. Пролетел я обратно к городу. В городе Яку уже все подошло к концу. Усиление злодеев было кратковременно, но вот города теперь, можно сказать, и нет, благо всех гражданские вывезли. Мое появление было встречено криками радости героев, в особенности моих девушек. Стоило мне приземлиться рядом с ними, как мама со слезами на глазах бросилась целовать меня. После нее также поступила и Мина, и Цука, и Зуку, и Ачика, и даже Тору решила сделать это. Правда, после она быстро убежала. Думается мне, что их родители попытаются мне оторвать что-то важное. Даже несмотря на то, что я недавно продемонстрировал и что победил сильнейшего злодея, что видела Япония. Причем после этих поцелуев к нам также присоединилась и Ниджири с Руми. Лица некоторых героев, полных зависти, будут греть мою душу. «Ублюдок дублирующий», — сказал Бакугоу, глядя в сторону потерявшего сознание злодея. Видимо, тот что-то ему сделал или просто бесил на протяжении всего сражения. «Сынок, ты как?» — посмотрел на него с волнением всемогущий. Видимо, Мицуки была настойчива, раз он не обратил внимания на людей вокруг. «Заткнись, какой я нахрен тебе сын? Ублюдок, мать твою!» Видимо, он узнал, кто его новый папочка, и даже то, что это герой номер один, не успокоило его. Раненых было очень много. Даже тяжело раненых было достаточно. В Каминари Лайф всем героям и гражданским стали оказывать медицинскую помощь, но даже так все еще не закончилось. Ведь всемогущие с Наной отправились в Тартар, чтобы остановить преступников, что им с легкостью удалось добиться, и на этом побоище в Яку закончилось. Фронт освобождения с этого дня перестал существовать как организация, и все связанные с ним люди попали за решетку, а их были тысячи. Так что работы у полиции было много. Я же вновь начал проект, а именно новейшую тюрьму для обладателей причуд в открытом океане. Мои же отношения со многими перешли на новый уровень. Рюка, наставница Ниджири, через день после события в Яку попросила встречи и высказалась о своих чувствах. Конечно, ее это упрашивало сделать голубоволосая, но в итоге эта невинная стесняшка оказалась одной из моих девушек, а чуть позже и жен. В первую с ней нашу ночь она вела себя даже невиннее Изуку, что о многом говорит. Благо, что сознание не теряла, но стоило ей вкусить запретный и похотливый плод, как внутри ее проснулся дракон, атакующий кроликов в том числе. Этот дракон был очень ненасытный и очень привлекательный. Рэй Тодороки через месяц официально развелась с Тодороки старшим и начала ходить на свидания со мной. Женщине было очень неловко из-за разницы в нашем возрасте и того, что ее сын как бы мой ровесник и друг, но за время нашего знакомства я стал очень близким для нее человеком, так что со временем она просто приняла свои чувства. Она в повседневной жизни является доброй и мягкой женщиной, и это было так даже во время секса. Опыт у нее, конечно, какой-то был, но был он резко негативным, и именно поэтому она долго тянула с этой частью наших отношений. Ее бывший муж никогда и не старался доставлять ей удовольствие, поэтому этим с удовольствием решил заняться я. Встретиться с родителями моих девушек все же пришлось, ибо момент с поцелуями репортеры сняли очень даже хорошо, а на момент, где я вырвал сердце злодея, почти никто и не отреагировал. Те, кто отреагировал, были просто завалены горой тех, кто интересовался нашими с девушками отношениями. И, конечно, были некоторые скандалы по поводу моногамии, но иди скажи это человеку, способному стереть город с лица земли. Родители Ниджири вообще благосклонно приняли меня, как и родители Ачика. Последние немного волновались за дочь, но та сказала, что она более чем рада, что присуще и ко всем остальным родителям. С кем были некоторые проблемы, так это с Дэвидом, который очень любил дочь и не хотел отдавать ее какому-то проходимцу, даже если тот спас его карьеру и, считай, обеспечил сытную жизнь. Но я справился с этим. В один из дней к нам в постель с девочками присоединилась и Тору с Цую. После случившегося я смог немного улучшить причуду и создать дополнительных клонов, которыми я управлял, дабы уделять внимание большему количеству своих девушек. Ну, там сходить на свидание или просто быть рядом. Но вот для более близкого контакта приходил я оригинал. Причем с этим мне очень помогла причуда дубль, части которой позволили мне увеличить число мысленных потоков. За первый год изменился топ героев и теперь на самом верху числится герой номер один, Молния. Я сразу же стал официальным героем, ведь не могла же Академия и комиссия поздравлять с победой над сильнейшим злодеем ученика Академии. Остальных моих одноклассников тоже ждали разные награды, почести и усиленная тренировка от Айзавы. Всемогущий несколько поумерил свой геройский пыл, все же ему давно пора на пенсию. Но все же он остался верен себе и иногда геройствует понемногу, но в остальном яичке бывшего героя номер один держит смекалистая домохозяйка и мать Бакугоу. Через 2 года в мой гарем попали и 3 дикие и одинокие кошечки, они не смогли устоять от стольких знаков внимания. Впрочем, они были не единственными такими. Та же Юу напала на меня много раньше, когда узнала о моих с Немури отношениях. Она просто не могла принять, что старуха победила ее и решила соблазнить меня, что было не так уж и сложно, я бы даже сказал, совсем не сложно. Также в моих похотливые ручки попали некоторые барышни из Академии Шикицу. Нана тоже нашла утешение в моих объятиях, ведь она не хотела мешать семейной жизни Тошинари своими частыми появлениями, а у нее из близких больше никого и не осталось. В общем, у моего гарема есть и своя жизнь, но вот забывать о плотских желаниях я им не позволяю, и мы частенько встречаемся и ходим на свидания, проводим время вместе и устраиваем групповушки. Мама как сильная героиня и невеста молнии заимела много влияния и продвигает компанию своих родителей на первые места в мире. Мина же стала у нее моделью и частенько ее можно увидеть на постерах на улице или в видео, где она танцует. Ицука вошла в мое созданное агентство и стала там чуть ли не главной, внеся достаточно много изменений на свой лад. Ачика тоже вошла в агентство и чаще всего участвует во всех операциях, связанных со спасением, а не со сражением, хотя она и вломить неплохо может. Кьёка ушла с головой в музыку, а Тору чаще проводила время с Ураракой в миссиях по спасению. Впрочем, Цую недалеко ушла, только ее героическая деятельность чаще всего была связана с водной средой. Изуку намеревалась стать лучшим героем и занять первое место, и в постели она постоянно пытается победить меня, но пока топ-1 держится за мной, в постели так точно. Но вот если она продолжит заниматься героической деятельностью, то лет через 5 возможно и станет героем номер 1. Ведь я теперь не мчусь по всему миру спасая людей, а появляюсь только в экстренных случаях. Инка с Химика все еще работают в Каминари Лайф на меня, и мой кабинет можно с гордостью назвать еще одним развратным гнездышком. Рэй неплохо сблизилась с Мидайрой старшей, возможно, в этом сыграл возраст и схожесть в проблеме мужей и мудаков. Румину, она все еще остается боевой маньячкой, так что героем быть она не перестала и заняла топ-4 и продолжает быть учителем Юэй, связанным с тренировками. Рюка же заняла топ-10, но ей большего и не нужно, все же она стала героем не для топа, а для помощи людям. Немури все еще продолжает свою учительскую карьеру, возможно, именно она и станет следующим директором Юэй. Все же, если не смотреть на ее обычное поведение, она более чем способный человек для такой должности. Юэй продолжает сниматься во всяких телешоу вместе со мной. Она поняла, как манипулировать мной своим телом, и теперь ее рейтинги взлетели до небес. И вот сейчас закончилась постройка ускорителя частицы, и я полетел к нему в космос, перепроверил все несколько раз, прежде чем использовать на себе. После него я буквально стал энергией, то есть если раньше мое физическое тело было основным, то теперь таким является энергетическое. Неплохо, думаю, я сейчас даже сильнее Кевина, хотя у него йоки и духовная энергия, которая неплохо так бьет духовное тело. Артур же все равно порвет меня за секунду, впрочем, я и не должен был стать сильнее его, все же моя задача была в другом. Пробормотал я, глядя на свои возросшие силы. ХП 110 000 110 000, 19 560 час. Пси 15 000 25 000 8 000 час. ПС потоки сознания 10 10 000. МП 11 511 590 час. ЕП 2 МЛН 2 МЛН 865 600 мин. Прана 1 945 800 154 час. Характеристики. Сила 200 000, ловкость 210 000, выносливость 235 000, интеллект 6 000, причуда 44 000. Пусть даже в физическом плане это более чем впечатляюще, но тот же Артур, имея 50 000 в силе в обычном состоянии, способен многократно увеличить этот параметр множеством способов, и в итоге даже физически он все равно намного сильнее. Думаю, вскоре нужно становиться президентом Японии, возможно, позже даже США. Влияние Каминари Компани потихоньку увеличивается во всем мире. Я же пока буду заниматься своими исследованиями и отдыха с девушками. Да и Немури вроде ребеночка хочет, ей ведь уже за 30. Руми, мой похотливый кролик, о ребенке пока не сильно задумывается. Скорее о том, как бы сесть на мою морковку своей сочной и смуглой попкой. Что верно и для Наны, которая просто отдыхает телом и душой, занимаясь со мной сексом. Сестренка так вообще стала собственницей и решила, что как подрастет, станет главной в гареме братика. Айри ее поддерживает в этом начинании, так как тоже преисполнилась решимости войти в него. Вот мелкие негодницы, впрочем, подожду, как они подрастут, а там увидим. Души Шигараки и все за одного я уже давно извлек из их тел, и каждая из них имела предрасположенность к определенным явлениям. Душа Шигараки к разрушению, а все за одного к адаптации. И у меня есть идея, как их применить. Все же я нащупал, откуда, возможно, появились причуды, ну или место, где похожая энергия. Но вот душу Шигараки с примесью моей силы, электричества, я передам Артуру, и там мы уже отправим ее дальше в один из миров, где есть всеразрушающая бездна. Решив для себя, что делать дальше, я для начала отправился к Мама и остальным, сначала групповушка, а после займусь важными делами. Не просто так я ведь жил и рвал для получения силы, чтобы потом просидеть все время за бумажками или еще чем. Работа работой, а секс по расписанию.